Чем больше рассказывал Марк, тем сильнее хотелось уехать. Не то чтобы я испугался, но стало так пакостно и гадко, будто в грязи изваляли. Мало мне сомнительного удовольствия от общения с нотариусом, так еще и Брэдли такие новости притащил, что удавиться охота. Вот такие дела, приятель. Он закончил рассказывать и непритворно вздохнул. Да уж. Не знаю, что здесь делал и как жил Влад, но слухи по городу ходили неприятные. Вроде и серьезных претензий к нему нет, но память о своем пребывании оставил не самую хорошую. Жители относились к нему с легким налетом презрения, и меня ожидал не самый радушный прием. Каждому встречному не скажешь, что ты не тот самый Влад, а его брат-близнец. Как там говорил Влад Талицкий во время нашего памятного ужина в Ривертауне? Нельзя никуда вмешиваться? Нужно думать только о задании? Ну, примерно так Влад и поступал. Судя по рассказам Марка Брэдли, он смотрел на здешних обитателей, как будущие медики смотрят на трупы в прозекторской. Равнодушно, как на предмет, который требует вскрытия для изучения. На этих землях принято помогать друг другу. Здесь никогда не пройдут мимо пьяного, который не рассчитал своих сил и свалился в сугроб. Его поднимут и отведут домой, чтобы не замерз. Здесь подают милостыню нуждающимся и пускают шапку по кругу, если кто-то из знакомых попал в беду. Накормят голодного и не бросят в пути отчаявшегося. Иначе просто не выжить. Климат не тот. Это касается не только старожилов, но и новых переселенцев, которые обязаны принять эти правила или уйти. Простые житейские истины, которые обрели статус закона. Выживает сильнейший, скажете вы. Есть и такое. Я не собираюсь расписывать Форт-Росс эдаким северным раем. Нет ничего похожего. Здесь тоже и грабят, и убивают, а иногда откровенно предают, бросив раненого и обессилевшего друга в отдаленном лагере или на половине дороги. Люди все разные, и не каждый способен противостоять жажде золота. Бывает, что и враждуют, и в спину стреляют, но это уже крайность. Здесь и без личной вражды хватает возможностей погибнуть. Есть и бандиты, и отморозки, вроде покойного Фоули. Представили? Вот именно. Всякой твари по паре. И вот среди всего этого появился Влад. Бесцветный, как медуза. Он прожил в Форт-Россе около 2 лет, но так и остался чужаком. Без роду, без племени и без друзей. Он даже приятелей не завел. Были и другие, скажем так, моменты, которые даже пересказывать неохота. И ведь никуда не лез, никого не убивал, но... Это его и подвело. Здесь не любят таких. Не доверяют. Почему? Здешние жители не понимают бесцельного существования. Ровного, без эмоций, грехов или каких-то маленьких слабостей, которые присущи каждому живому человеку. Самого отъявленного бандита, которого, застрелишь не задумываясь, можно понять. Кем-то движет страсть к наживе, а кто-то наслаждается чужой болью. Эти чувства враждебны, но понятны. Бездушие и безразличие понять нельзя. Такой человек непредсказуем и, следовательно, опасен вдвойне. «Насколько это серьезно, Марк?» «Как тебе сказать?» — скривился Брэдли. «Никто не прибежит и не станет стрелять тебе в спину. Но здесь не любят людей, за которыми такая сомнительная слава». Поговорил с одним из здешних законников. «Что говорят?» «Влад не просто так ушел из Форт-Росса». «Как так?» «Его попросили уйти». «Погоди. Это что, нечто похожее на изгнание?» «Можно сказать и так. Ему намекнули, и он решил не нарываться». «Ничего себе!» Я даже присвистнул. «Чем это может обернуться для меня?» «Как тебе сказать? Он тебя подставил только и всего». «В общем, нам лучше здесь не задерживаться, не так ли?» «Пожалуй, что так», — согласился он. «Ну что ж, раз такое дело, то надо закупать продукты». «Нарты, лыжи и собачьи упряжки», — добавил Брэдли. «И двигать на северо-запад. Пора взглянуть на земли брата. Как они там называются? Прищурился Брэдли. Прошкина пать. Земля. Интересно, что ее мог купить каждый желающий, даже иностранец. Но тут была одна тонкость. Подданный Российской империи обладал более широким правом выбора. Он мог взять землю в аренду на 5, 10 или 25 лет с правом последующего выкупа в полное владение. Мало того, если он не только долбил кайлом, но и затевал какое-нибудь производство, то власти поощряли и поддерживали такие начинания. Поддержка была не только моральной, но и материальной. Тут и кредиты по льготной ставке, и налоговые льготы, и компенсации. Например, могли полностью вернуть деньги, которые человек заплатил за участок земли, а заодно и добавить кусок ее, если производство не помещалось. Иностранец покупал лишь возможность работать на земле и пользоваться ее недрами в течение определенного срока. Кстати, не более 49 лет. В зависимости от этого рассчитывалась и стоимость аренды. Большинству и этого хватало. Столбили золотоносный участок и пару лет добывали золото. Если жила была достаточно богатой, то после должной разведки и оценки продавали участок кому-нибудь из местных и уезжали домой, набив кошелек приличными деньгами. Мне озвучивали такие суммы, что я диву давался. Один бродяга из Вустера прибыл сюда с небольшой котомкой и дедовским дробовиком. Он даже до Золотого берега не добрался. Нашел приличный участок, который продал за 10 тысяч рублей. Да, за 100 тысяч марок. Нет, не завидую. Увольте от такой радости. Я не азартен, и мое воображение не будоражит груды самородков. В Русском промышленном банке, где я имел удовольствие открыть счет, прямо в зале лежат 10 приличных самородков, выставленных для привлечения публики и как некий символ здешних земель. Конечно, они не валяются под ногами, а лежат в специальных постаментах под стеклянным колпаком в форме куба. Выглядит красиво, не спорю. Хотелось бы взять в руки, оценить их вес, но кто ж мне позволит лапать такие дорогие вещи? «Тебе доводилось управлять собачьей упряжкой?» — ухмыльнулся Марк Брэдли, когда мы окончательно замерзли и переселились в гостиную. Служитель предложил нам отобедать, и мы устроились за столом, продолжая начатый разговор. «Нет», — покачал головой я, — «это очень сложно». «Как тебе сказать? Если доводилось стоять на лыжах, то быстро научишься». «При чем здесь лыжи?» «Увидишь», — ухмыльнулся он. «Кстати, а зачем нам две упряжки?» «На одной мы не увезем все наши вещи и припасы», — пожал плечами Брэдли и задумался. «Зачем их тащить сразу?» «Пожалуй, в чем-то ты прав. Нет нужды тащить груз без разведки. Для начала хватит и одной. Прогуляемся до Прошкиной пади, осмотримся и решим, что понадобится для зимовки». «Вот именно. Так будет дешевле. Это все-таки не Ривертаун, чтобы покупать ненужные вещи, а потом сидеть и думать, кому их продать». Цены в Форт-Россе были дикие. Люди, с которыми довелось пообщаться, усмехались и советовали заглянуть на Золотой берег. Именно там находились крупнейшие прииски, и туда стремились все новоприбывшие переселенцы. Бескрайние просторы, которые могли одарить настоящим богатством. Естественно, и цены были дикие. Товары везли из Форт-Росса, а путь был очень тяжелым. Кто-то из обозников мне рассказывал, что из каждой сотни до Золотого берега добирается не больше половины. Одни гибнут в глупых перестрелках, другие от голода и холода. Но и бандиты, конечно, присутствуют, куда ж без них. Этой нечисти везде хватало. Надо заметить, что в Форт-Россе их почти не было. Здешние приставы не зря получали жалование. Кстати, довольно приличное. Простой пристав зарабатывал в месяц 15 рублей, не считая денег на боеприпасы, оплату жилья и продовольствия для собак. 150 марок в пересчете на привычную валюту. 4 ривертаунских жалования на посту помощника шерифа. Неудивительно, что попасть на службу было непросто. Я, наверное, повторюсь, но охотники за головами здесь тоже есть. Правда, их немного. То ли климат неподходящий, то ли еще что. Но мрут эти парни как мухи. Патент охотника, а если точнее сыскная грамота, стоили около 12 рублей. Занятие так себе. Не самое уважаемое на этих землях. Не знаю причины такого отношения, но такие уж здесь нравы. И если разобраться, здесь много странного. Про здешний высший свет я практически ничего не знаю, но некоторые моменты уже уловил. Например, извольте. Банкиры, какими бы капиталами ни обладали, в высшем обществе не принимаются. Промышленники, пожалуйста. Инженеры, извольте. Служивые, всегда. Служитель закона, милости просим. Банкиры, увы. Хочешь быть принятым, изволь приносить пользу. Так что чистых финансистов здесь нет. Большинство банкиров, чтобы вписаться в здешний порядок, еще и заводами владеют, и пароходы по реке пускают. Кстати, директор здешнего банка владеет двумя пароходами – «Ласточкой» и «Надеждой». Такие вот северные нравы. Про ростовщиков – это вообще отдельная история. Их здесь на весь Форт Росс два или три человека. И это при 40 тысячах населения, не считая временно проживающих. Презираемое ремесло. Здесь не принято наживаться на чужих бедах. Не буду перечислять здешние цены. Дорого. Если коротко, то умножайте известные вам цены в Ривертауне на 2, а то и на 3. Не ошибетесь. После обеда мы отправились прицениться к собакам. Как ни крути, но одна упряжка нам просто необходима. Насчет цены всей упряжки мы еще поговорим. А вот за двух вожаков... Парень сбил на затылок меховую шапку и прищурился. 30 рублей. Сколько? Ахнул я. 30. Поверьте, это хорошая цена. Еще бы. Они что, золотые? Можно сказать и так. Продавец потрепал псов по загривку. Как зовут? Тори и Бади. Один умный, а второй красивый. Это как? Если запрячь в одну упряжку, то Бади будет главным. Если у вас их две, Тори будет хорошим вожаком для второй. Что, и между собой не грызутся? Нет, покачал головой продавец. Эти парни из одного помета и давно выяснили, кто из них главный. Против других собак объединяются и быстро наводят порядок в любой стае. Берите, не прогадаете. Хорошие псы. Собаки и правда были красивыми, но цена... В Ривертауне за эти деньги можно купить 4 хороших лошадей. Эту мысль я и озвучил, но Брэдли только фыркнул. Алекс, перестань сравнивать эти земли с нашим округом. Ну да, конечно. Здесь вам не тут. Вот именно. Нам нужна только одна упряжка, задумался я. Зачем нам два вожака? Извините, парни, но раздельно эти собаки не продаются. Все верно, хмыкнул Брэдли и присел перед собаками. Они как будто почувствовали поддержку и потянулись к нему. Берем, Алекс. Не дело разлучать таких красавцев. У них и цена красивая, вяло сопротивлялся я. Не будь скрягой, Талицкий. Твой золотоносный нотариус заплатит. Потом догонит и еще раз заплатит. Ладно, черт с тобой. Считай, что уговорил. Нарты нужны? Спросил парень. Рядом как раз живет мастер. Он и лыжами торгует. Точно, разорюсь. Кстати, нотариус, когда я предоставил отчет, схватился за голову. В переносном смысле, конечно. На самом деле он поджал губы, и я понял. Будут проблемы. Не ошибся. Он сменил тон, в котором явно послышались нравоучительные нотки. Николай Владимирович медленно цедил слова и поучал, что брать таких дорогих собак никак не стоило. Мол, это неразумная трата денег и вообще лишние, не подлежащие рассмотрению расходы. Это совершенно непозволительно, Александр. Мой клиент... Ваш клиент, господин Рязанов, сидит перед вами, как можно деликатнее заметил я. «Вы не совсем правильно оцениваете свою роль в этом деле, Александр!» «Стоп!» — сказал я и положил ладонь на стол. «Долина передана мне?» «Лишь на время, господин Талицкий», — мягко заметил нотариус. «Пока не вернется Влад Талицкий. Вы, Александр, уж простите старческую категоричность, не более чем временный управляющий, и финансы, находящиеся на банковском счету, будут использованы согласно инструкции вашего брата. Никак иначе. Да-с. Мне бы не хотелось подводить своего клиента». «Это ваше решение?» «Это распоряжение вашего брата, а я всего лишь исполняю его поручение». «Ну что же?» «Поверьте, мне вновь захотелось послать этого старика в задницу, но я сдержался». «Господин Талицкий!» «Я вас слушаю». Нотариус слегка замялся, что меня искренне удивило. Не похож он на человека, который может смутиться, но именно таким он и выглядел. Смущенным и немного раздосадованным. Так выглядят люди, которые хотят сообщить вам неприятную новость, никак не связанную с вашими общими делами. Он вздохнул и даже сцепил руки в замок. «Дело в том, что с вами хотели поговорить». «Кто?» Я слегка напрягся, что неудивительно после всех этих новостей. «Один человек. Важный человек». «Этот человек тоже является частью поручений Влада?» Я все-таки не отказал себе в удовольствии и подпустил небольшую шпильку. «Да, а вот такая мелкая месть. Нехорошо-с». «Нет», — он вздохнул. «Как раз наоборот». На языке вертелась очередная колкость. «Наоборот, это как?» Но я не стал нарываться на неприятности и просто кивнул. «Ну, раз так, то с превеликим удовольствием». Удовольствие, надо заметить, довольно сомнительное. Когда нотариус кивнул и вышел из кабинета, я незаметно сбросил кожаную петлю или, если вам угодно, хлястик на кобуре. Эта петля набрасывалась на курок револьвера, чтобы не потерять оружие во время скачки. Мало ли, как тут дело обернется.